Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ama ba'd. Следующий урок, связанный с темой закатуль фитр, а это будет затрагиваться вопрос, связанный с обязан ли человек отдавать аль-фитр, то есть закатуль фитр за тех, кого он обязан содержать, или каждый человек обязан отдавать его только за себя, только за себя. То есть, например, если человек, у него есть, под его опекой находятся дети, жена, родители, обязан ли он выдавать за них закятуль фитр, или на нем лежит обязанность только выдавать закятуль фитр за самого себя, а жена его должна выдавать за саму себя. Более правильное мнение в данном вопросе, что человек обязан отдавать закятуль фитр за всех тех, кого он обязан содержать, будь это жена, будь это дети. И доводом это является, во-первых, то, что ученые единогласны в том, что на опекуне ребенка лежит обязанность выплачивать закят аль-фитр за ребенка. Иджма, единодушное мнение, привел Ибн Абдельбар, рахималлаху та'аля. В этом указание на то, что если на опекуне ребенка лежит обязанность выплачивать закят аль-фитр за ребенка, то значит в этом указание на то, что человек должен обязан выплачивать за тех, кого он обязан содержать. И второй довод на это о том, что если есть раб, у которого есть хозяин, то вот на этом хозяине лежит обязанность выплатить за своего раба закатуль фитр по единогласному мнению обладателя знания, как это передал Ибн Кудама, рахималлаху та'аля. А мы знаем, что хозяин раба, он обязан содержать своего раба. И поэтому в этом указание на то, что раз хозяину также шариат Всевышнего Аллаха предписал выдавать закатуль фитр за своего раба, который он содержит, также и за тех, кого он, человек содержит, будь жену или детей, он обязан выдавать закатуль фитр. Также передается от Асма бинт Аби Бакр, что она отдавала закят за себя, а также за тех, кого она содержала. Также передается от Абдуллахи ибн Умара, радиаллаху анху, который говорил: отдавайте закятуль фитр за тех, кого обязаны содержать. Поэтому в этом указание на то, что если у человека есть семья в виде детей, а также жена или мать с ним живет и так далее, то которая является в пожилом возрасте, то на человеке лежит обязанность выдать закят аль-фитр за этих людей.